Фабиан. Дни без Брины превратились в какой-то ад. Сколько они там были вместе, всего ничего, а ощущение, что целую жизнь. Хотя в каком-то смысле так и было. Да, они не были парой, но они постоянно встречались, сталкивались так или иначе. Хотя в их знакомстве противостоянии никогда не было равнодушия, сейчас Фабиан это понимал. Сколько он был в нее влюблен. Наверное, с самого детства, когда маленькая курносая принцесса не давала ему спуску. Первым делом, когда он относительно успокоился после их с Бриной ссоры, Фабиан пошел к Карине. «Какого гоблина?» — прорычал в лицо бывшей девушке, если ее так можно было назвать. Та слегка побледнела и попятилась, а потом выдала. «Ты играешь с девчонками, с их чувствами». «Ты играл с моими чувствами, Фабиан, просто так, на ровном месте. Думал, я буду это терпеть?» «С ума сошла?» — опасно поинтересовался Фабиан, приближаясь к ней. «Я никогда ничего тебе не обещал, и ты это прекрасно знала». Но Карина внезапно сменила тактику, перестала нападать и сложила руки на груди. «Поспорил на девчонку и думал, что это сойдет тебе с рук? Но уж нет, именно поэтому я тебя бросила». Это больше напоминало какой-то фарс, какую-то плохую комедию, которую все вокруг него решили ломать. «Я с тобой расстался», — прорычал Фабиан, «когда начал встречаться с Бриной, и ты это прекрасно знаешь. Я знаю, что ты все это придумал», — Карина с вызовом вскинула голову. «Наверняка, чтобы ей отомстить. За что? Как ты мог с ней так поступить?» Фабиан шагнул к ней, но Карина оглушительно завизжала. Учитывая, что женский визг в женском общежитии приравнивается к противодымной сирене, за тот полет он уже огреб отработок по самое не балуй, двери во всех комнатах начали одновременно распахиваться, одна за другой. Оттуда высовывались студентки, где-то торчало сразу по три любопытные головы, где-то по две, кто-то интересовался происходящим в одиночестве. «Он мне угрожает! Девочки, он мне угрожает!» — завизжала Карина. «Считает, что я его подставила, когда рассказала правду принцессе. Хочет, чтобы я взяла свои слова обратно, представляете?» Фабиан с детства впитал серьезную мысль. Женщина бежать нельзя. Но сегодня он был близок к тому, чтобы обидеть одну конкретную женщину. Очень близок. Поэтому резко развернулся и вышел из ее комнаты. Поэтому слетел по лестнице общежития чуть ли не с той же скоростью, с которой мог бы лететь дракон. Дракон в нем рвался к Брине. Да что там, он сам рвался, но всякий раз наталкивался на раненую гордость. Если она сейчас не поверила ему, если поверила слухам, которые Карина распустила через кого-то, чтобы ему отомстить, о чем можно говорить дальше? А потом Брина начала встречаться с Сирианом Эрном, так, будто между ними ничего не было. Спустя неделю или даже меньше, и в отличие от него, Фабиана, этого парня она не скрывала. Будь на его месте кто угодно другой, Фабиан бы сразу объяснил ему популярно, куда идти и что делать. Но Сириан был братом Тьерины, а к секретарю ректора Фабиан испытывал уважение и не только. Вообще-то он был обязан ей жизнью, а такие долги не забываются. Правда, от того, что сестра нового парня Брины спасла ему жизнь, легче не становилось. Дракон дышал огнем, стоило увидеть этих двоих вместе. Сам Фабиан сходил с ума от ревности, а еще от боли, потому что его Брина так никому и не представила. Она вообще не хотела, чтобы кто-то видел их вместе, а этого потащила на встречу с отцом. Сначала, когда он об этом узнал, не поверил. Потому что, ну где Сириан Эрн, он же человек, и его величество Тамиран, король Алузии. Но слухи оказались правдой. Оказывается, они встречались в пещере. В пещере, на милых, уютных, почти семейных посиделках. Вся стража рассредоточилась по этому бару под видом официантов, завсегдатаев и так далее, а король, Брина и этот мило беседовали и смеялись. Знакомый Фабиана работал в той самой пещере шеф-кондитером, поэтому он узнал обо всем, можно сказать, из первых уст. Узнал и разгромил свою комнату в общежитии. Тьерина, которая фамильяр, от такого проявления драконьего гнева забилась под кровать и сидела там тише воды ниже травы. Правда, потом он зачем-то все равно пошел к Брине, наплевав на свою гордость, на то, как легко она перешагнула через их отношения, чтобы посмотреть ей в глаза и спросить «Почему?». И сюда она тоже притащила этого хлыща. Смазливый, один в один тот певец из девчачьей группы, по которому писали кипятком все девчонки, начиная от драконесс пубертатного периода и заканчивая гоблиншами в предпенсионном. Одно дело просто знать, что они вместе, и совсем другое — видеть, особенно видеть, как он ее лапает и целует. Дракон внутри чуть с ума не сошел, да и сам Фабиан тоже. В те минуты он был как нельзя близок к тому, чтобы забыть про долг Тьерине. Да что там, в тот момент он вообще обо всем забыл. Перед глазами упала алая пелена. Другой лапает его пару. К счастью, владеть драконом Фабиан учился с детства. Именно это и спасло ситуацию. И брата Тьерины. Он не вернулся в общежитие. Всю ночь летал над горами, хотя ему надо было подписывать разрешение на выход. Фабиан в очередной раз положил на все правила. Отработкой больше, отработкой меньше, какая разница? Артуан, конечно, порычит, но успокоится. В горах мысли немного охладились, в отличие от дракона. Тот по-прежнему рвал и метал, но сам Фабиан немного остыл. Сложно не остыть, когда вспоминаешь неожиданно сходящую лавину и профессора Грошика. Если бы он не запретил ему оборачиваться, возможно, не лишился бы собственной силы, но тот запретил, приказал. Из-за этого Фабиана терзало чувство вины. Надо было наплевать на приказ, наплевать на все, надо было... Он не снижался, зная, что чем ниже, тем сильнее будут эти места вытягивать магию. Здесь даже на такой высоте штормило. Поэтому утром, не выспавшийся, немного хмельной от близости расшатывающих магическую стабильность гор и злющий принц ввалился в приемную к Артуану. Сдаваться с повинной вообще-то, но, увидев Тьерину, забыл обо всем. «Уйми своего брата!» — прорычал он раньше, чем успел осознать вырвавшиеся на волю слова.